Станция Малая Вишера. Если любви суждено развиться, через некоторое время А должен в той или иной форме передать Б сигнал следующего содержания. «Я голодаю по тебе, а ты по мне». Здесь первый рубеж, не преодолев который, любовь так и не разовьется. Если А не вызовет у Б такого же голодного спазма, или, возможно, Б вообще не голоден, поезд дальше не пойдет. Назову эту стадию приглашение к столу. Третье. Станция Балагоя. Голод оказался взаимным. Обоим партнерам очень хочется его утолить. Иногда это происходит быстро, иногда ожидание затягивается, но лишь обостряет силу взаимного чувства. Действие большинства литературных произведений, посвященных любви, происходит на условной станции Балагоя, хотя только у Толстого в Анне Карениной решительный момент любви в самом деле происходит в Балагом на перроне. Конечно, и на этом этапе все может легко разрушиться. Помешают внешние обстоятельства, или кто-то один обнаружит, что ошибся в партнере, и тот не способен насытить голод. В любом случае, влюбленные еще не попробовали друг друга на вкус, поэтому будет уместно назвать этот период «приготовление к трапезе».